Энесидем. Учеником этого загадочного Гераклита был крупный теоретик античного скептицизма Энесидем. Вопрос о времени жизни и деятельности Энесидема — один из неясных вопросов античной историографии. Противоречия в сообщениях античных и византийских авторов Аристокла, Цицерона, Секста Эмпирика, патриарха Фотия и других приводят к еще большим противоречиям опирающихся на них новейших исследователей. Часть авторов относит время деятельности Энесидема к первому веку до нашей эры, другая — к началу нашей эры. Заслуживающее некоторого внимания сообщение Фотия, согласно которому свой главный труд Энесидем посвятил другу Цицерона, римскому академику Туберону, плохо вяжется не только с полным умолчанием Цицерона об Энесидеме, но и с сохранившимися достаточно многочисленными суждениями Цицерона о пиронизме, который в его глазах есть учение уже мертвое, прекратившее свое развитие. Энесидем происходил из Кносса на острове Крит. Деятельность его протекала в Александрии. Кроме главного сочинения «Восемь книг Пироновых речей», известного нам по изложению в энциклопедии Фотия, источники называют сочинение Энесидема о мудрости, об исследовании, а также пироновские очерки. Замечательной чертой учения Энесидема и его последователей было то, что все они, как указывает Секст, видели в скептицизме путь, ведущий к материалистической физике Гераклита. И действительно, положение Гераклита, будто противоположное, существует в отношении того же самого, должно, согласно Сексту, предшествовать утверждение, что противоположное прежде всего кажется противоположным в отношении одного и того же. Именно такой способ мышления является по Сексту предпосылкой общей всем людям, общей материей, которой пользуются не только скептики, но и другие философы и даже все неученые люди. Согласно Сексту, Энесидем примыкал к Гераклиту не только в этой общей предпосылке, но и в учении о природе души, об истине как о том, что является всем одинаково, о тождестве и различии целого и части, о видах движения, о сущности тел и делимости времени, о воздухе как о первичной стихии души. Свидетельство Секста, сближающего учения Энесидема с физикой Гераклита, породило много попыток истолкования близости двух мыслителей. В попытках этих отражается тенденциозность буржуазных идеалистических исследователей. Так Пауль Наторп, с одной стороны, извращает философию Гераклита, преувеличивая близость учения Гераклита к скептицизму. С другой же стороны, не желая согласиться с мыслью о тяготении Энесидема к материалистическим тезисам физики Гераклита, он утверждает, будто, выставляя эти тезисы, Энесидем предлагал их не в качестве достоверной истины, а в качестве всего лишь вероятной гипотезы, наподобие того, как прославленный Парменид в учении о мнении изложил как наиболее правдоподобную свою гипотезу о происхождении вещей. Другие исследователи пытаются объяснить связь Энесидема с гераклитизмом стадиальностью в развитии учения Энесидема, предлагают либо переход Энесидема от гераклитизма к скепсису, сессе, либо, напротив, переход от пироновского скепсиса к гераклитизму, Брошар и Гаас. Идеалистическая тенденциозность этих гипотез состоит в том, что они основываются, особенно гипотеза Сессе, на характерном для идеалистов и неверном утверждении, будто всякий сенсуализм влечет за собой как следствие из принципа скептицизм. Наконец, Герман Дильс и Эдуард Целлер попросту отвергают свидетельство Секста как ошибочное, а Рауль Рихтер, не отрицая достоверности самого свидетельства, признает невозможным дать удовлетворительный ответ на возбуждаемые им вопросы. Ко времени деятельности Энесидема скептицизм пресекается в прямой традиции пиронизма, но начинает господствовать в так называемой новой академии. Здесь он, опираясь на гносеологическое учение Платона о текучести и противоречивости чувственного познания, нашел влиятельных продолжателей в лице Арксисилая и Корниада. Поэтому в первой книге Пироновых речей Энесидем рассматривает различия между той формой, которую скептицизм принял в Академии, и пиронизмом в собственном смысле этого понятия. То же различие исследует и анализирует поздний античный историк и теоретик скептицизма Секст, прозванный Секстом-эмпириком. Когда академические скептики обсуждают противоречащие друг другу оценки предметов, они высказывают эти оценки с убеждением, что, по всей вероятности, то, что они называют, например, хорошим или дурным, скорее является именно таким, чем противоположным. Напротив, скептики, говоря о вещи как о доброй или дурной, не стремятся подчеркнуть, какую из противоположных оценок они считают более вероятной, но, не высказывая своего мнения, следуют жизни, чтобы не быть бездеятельными. В то время как академики признают что-нибудь в согласии с обычаем и обыкновенно в согласии с собственной сильной склонностью и желанием, скептики говорят лишь о простом следовании, без решительной склонности и без горячего отношения. Вторая книга Энесидема посвящена выяснению известных уже Элиатам противоречий, таящихся в понятиях движения, изменения, рождения и гибели. Третья книга рассматривает чувственное восприятие и мышление. Четвертая доказывает невозможность познания богов, познания природы, а также равносильности противоположных суждений, говорящих о восприятиях, которые означают нечто такое, вместе с чем они не воспринимаются никогда в одном и том же представлении. Пятая книга содержит критику понятия причинности. Под причиной обычно понимают то, благодаря чему, когда оно действует, происходят еще некоторые действия. Так солнце называют причиной растапливания или расплавления воска. Причины бывают, первое, содержащие в себе, то есть те, при наличии или при существовании которых действие налицо, и с уничтожением которых действие уничтожается. Так, затягивание веревкой есть причина задушения. Вторая. Сопричинные, то есть те, что вносят для выполнения действия равную с другим сопричинением силу. Например, каждый из влекущих плуг быков есть в равной мере причина движения плуга. Третье. Содействующие, то есть те, что вносят с собой силу, слегка облегчающую осуществление действия. Так облегчает его, например, третий человек, присоединивший свои усилия к усилиям двух, которые тащат вместе ношу. Анализируя понятие причины во всех его видах, Энесидем приходит к скептическому выводу, согласно которому одинаково вероятно как и то, что причина существует, так и то, что она не существует. Причина существует, так как если бы ее не было, то все могло бы происходить из всего, и при том, как попало. Лошади могли бы рождаться от мышей, слоны от муравьев. В египетских Фивах мог бы идти обильный снег и дождь, а южные области были бы лишены дождя и так далее. Если бы причины не существовали, то невозможно было бы понять, каким образом происходило бы увеличение, уменьшение, рождение и гибель, вообще движение. Каждое из физических и душевных действий, управление всем объемлющим нас миром и все остальное. Тем не менее, вероятным в такой же степени следует признать и то, что причина не существует. Понятие причины заключает в себе явное противоречие, которое делает невозможной самую попытку мыслить причину. Чтобы мыслить причину, необходимо прежде воспринять ее действие как действие именно этой причины. Мы тогда узнаем, что она причина действия, когда будем воспринимать действие как действие. Но в то же время мы не можем воспринять действие причины как ее действие, если не воспринимаем причины действия как его причины. Таким образом, чтобы мыслить причину, нужно раньше познать действие, а чтобы познать действие, нужно познать причину. Из невозможности мыслить причину как причину и действие как действие следует немыслимость этих понятий. Но даже если бы кто-либо признал, что понятие причины может быть мыслимо, неизбежность разногласий при любой попытке его мыслить доказывает его неосуществимость. Если бы причина могла существовать, то она должна была бы либо сосуществовать со своим действием, либо существовать раньше своего действия, либо существовать после него. Но ни один из этих мыслимых случаев невозможен, ибо каждый заключает в себе противоречие по отношению к понятию причины. Итак, есть ли вероятные аргументы, по которым приходится признать существование причины? То столь же вероятны и те, по которым выходит, что причина невозможна. Поэтому философ должен воздерживаться от всякого суждения о существовании причины, одинаково признавая как то, что есть причина, так и то, что ее нет. Последние три книги Пироновых речей, шестая, седьмая и восьмая, анализируют противоречия в основных понятиях и учениях этики. По-видимому, Энесидему принадлежит формулировка первых десяти так называемых тропов, то есть поворотов или аргументов, направленных против всех суждений о реальности, которые основываются на непосредственных впечатлениях. Первый троп состоит в указании на разнообразие существ, на различия в их происхождении и в их телесном строении. В силу этих различий одинаковые вещи вызывают у них неодинаковые образы. Различия в главнейших частях тела, и особенно в тех, которые даны природой для ощущения и суждения, могут производить сильную борьбу представлений. Не могут, например, получать одинаковые осязательные впечатления и черепахообразные животные, и животные, имеющие обнаженное мясо, и снабженные иглами, и оперенные, и чешуйчатые. Приятное для одних кажется неприятным и даже губительным для других. Муравьи, проглоченные человеком, причиняют ему боль и резь, а медведи, заболевшие, лечатся тем, что проглатывают их. Но если одни и те же предметы кажутся неодинаковыми в зависимости от различия между живыми существами, то мы можем говорить только о том, каким нам кажется предмет, и должны воздерживаться от суждения о том, каков он по своей природе. Второй троп основывается на различиях между людьми. Даже признав, что суждения людей достойны большего доверия, чем суждения неразумных животных, должно признать, что телесные и моральные различия, несомненно существующие между людьми, требуют и в этом случае воздержания от суждений о природе самих вещей. Одна и та же пища принимаемое различными людьми, оказывает на них различные действия. В области психической, главным доказательством всестороннего и даже безграничного различия в мыслительных способностях людей оказываются разногласия и споры, происходящие между философами, как вообще о вещах, так и особенно о том, что следует выбирать и что отклонять. Третий троп основывается на различном, даже для одного и того же человека, устройстве органов чувственного восприятия. Есть люди, которые, соглашаясь с ненадежностью суждений других лиц, считают предпочтительными и достоверными свои собственные суждения о вещах. Однако даже собственные впечатления происходят от различных органов чувств, говорят различные об одной и той же вещи. Так картина живописца порождает впечатление глубины и рельефа для глаза, но не для осязания, которому она представляется плоской и гладкой. Мед, сладкий на вкус, может быть неприятен своим видом и так далее. Поэтому даже собственные наши впечатления дают нам право говорить не о том, какова по своей природе каждая из воспринятых нами вещей, а лишь о том, какой она в каждом отдельном случае нам кажется. Четвертый троп исходит из различий в распределении состояний. Одни и те же предметы воспринимаются по-разному в зависимости от бодрствования и сна, от возраста, от движения или покоя, от ненависти или любви, от недоедания или сытости, от опьянения или трезвости, от храбрости или трусости. В зависимости от предшествующего состояния, одно и то же вино кажется кислым тому, кто перед тем поел фиников или фиг, и сладким тому, кто ранее наелся орехов. Тепловатое переднее согревает тех, кто входит в дом с улицы, и кажется холодной тому, кто замедлил бы, выходя через нее из дому. А так как каждый, высказывающий суждение по всем этим вопросам, непременно должен находиться в одном из этих или подобных состояний, то он сам необходимо будет частью разногласия и отнюдь ненадежным судьей по вопросу о внележащих предметах. Кто предпочитает одно представление или впечатление другому, должен представить доказательство, которое оправдало бы оказанные ими предпочтения. Но такое доказательство невозможно, так как оно предполагает правильный критерий, на котором оно может быть обосновано. Критерий же, в свою очередь, нуждается в доказательстве для того, чтобы он мог почитаться правильным критерием. Впоследствии, классифицируя тропы ранних скептиков, Секст Эмпирик объединил четыре тропа как аргументирующие от субъекта суждения, ибо субъект — это есть либо животное, либо человек, либо восприятие, и притом в известной окружающей обстановке. Пятый троп исходит из зависимости суждений от положения, от расстояния и места. И здесь, предпочитающий одно суждение другому, не может обосновать это свое предпочтение, так как всякое явление созерцается на известном расстоянии, в известной среде и в известном положении, каждое из которых производит большие перемены в представлениях. Так одно и то же весло кажется надломленным, если рассматривать его в воде, и кажется прямым, если рассматривать его на суше. Шестой троп указывает на зависимость суждений от примесей. Если из предметов, подлежащих суждению, ни один не воспринимается обособленно, сам по себе, а всегда лишь в соединении с каким-нибудь другим, то даже при условии, если бы судящий мог сказать, какова будет смесь, составленная из этих предметов, он не будет вправе судить о том, каким окажется в чистом виде предмет, входящий в эту смесь. Седьмой троп рассматривает зависимость суждений от соотношения величин и от устройства предметов, подлежащих определению. Так говоря о предметах, составленных из маленьких частиц, например, о куче песка, чимерицы, вине и пище, мы можем обсуждать соотношение их с чем-нибудь, но никак не природу их саму по себе. Песчинки, рассматриваемые каждая в отдельности, кажутся жесткими. Собранные же вместе, в большую песчаную кучу, они производят впечатление мягкости и так далее. Восьмой троп базируется на относительности всех явлений. Невозможность суждения выводится в нем из того, что каждая вещь существует всегда по отношению к чему-нибудь, и потому скорее кажется такою-то, нежели по природе есть такова, какой она нам представляется. Девятый троп указывает на зависимость суждения от того, постоянно или редко встречаются рассматриваемые явления. Одна и та же вещь признается ценной или не имеющей цены не на основании учета ее действительной природы, а в зависимости от своей распространенности. Так солнце по своей природе должно было бы поражать нас гораздо больше, чем, например, комета. Но редкость появления комет делает то, что комете приписывается значение небесного знамения. Солнце же никого не удивляет, кроме как в случае, когда происходит затмение. Десятый троп устанавливает зависимость суждения от поведения, обычаев, законов, баснословных верований и догматических предрассудков. Троп этот указывает на такой огромный разнобой в суждениях, определяемых нравственными и теоретическими различиями, что ввиду этого разнобоя очевидной становится наша обязанность ограничиваться в наших суждениях лишь указанием на то, каким является обсуждаемое представление по отношению к данному образу поведения, к данному закону, к данному обычаю и так далее. Суждение же о том, какова действительная природа обсуждаемых вещей, не должно быть высказываемо. В позднейшей классификации секста эмпирика седьмой и десятый тропы Энисидема были объединены в одну, вторую по порядку рубрику, как аргументирующие от предмета, подлежащего суждению, и, наконец, пятый, шестой, восьмой и девятый также в одну, третью по порядку рубрику, как аргументирующие от того и другого, или, по выражению Гегеля, имеющие предметом и то, что содержит в себе отношение между субъектом и объектом.